Махавасту Калимак, родившийся на субконтиненте Индой, был дотошным собирателем информации и придирчивым коллекционером деталей. Он накопил множество материалов о раннем периоде Великого Крестового Похода и стал одним из первых летописцев, отобранных для Тысячи Сынов. К тому времени он уже обладал отличной репутацией, а потому незамедлительно стал личным летописцем Магнуса Красного. Он оставался при Магнусе с тех пор, как под торжественное пение фанфар и приветственные крики людей, разбрасывающих мириады розовых лепестков, восстановившийся легион покинул Проспера. Он записывал каждую мысль и каждый поступок примарха в огромный том, который со временем стали называть книгой Магнуса. Многие летописцы испытывали трудности, собирая сведения о Великом Крестовом Походе у его непосредственных участников, и потому не без зависти поглядывали в сторону Махавасту. Лемиэль встретил Махавасту Калимака на борту Фатепа во время симпозиума по способам обработки информации. Именно тогда завязалась их дружба, основанная на обоюдной любви к подробностям. «Бог кроется в деталях», — обычно говорил Махавасту, когда они изучали какой-нибудь из манускриптов великолепной библиотеки Фатепа. «Вернее будет сказать, что в деталях кроется дьявол», — отвечал ему на это Лемиэль. «А это, мой дорогой Лемиэль, зависит от того, о каких деталях идет речь». Калимак был энергичным человеком и всегда выглядел лишь наполовину своего возраста, составлявшего около 130 стандартных лет. Но в данный момент в его облике отражался каждый прожитый год. Махавасту открыл принесенную книгу, и Лемиэль заглянул через его плечо. «Да это же альбом с набросками!» – воскликнул он, заметив на первых страницах рисунки, сделанные угольным карандашом и чернилами. «Я и не знал, что ты еще и художник. Только для такого мастера, точного слова, как ты, рисунки выглядят несколько неопределенными и расплывчатыми». Калимак покачал головой. «Ты прав, Лемиэль», — сказал он, — «никакой я не художник. Сказать по правде, я уже и сам не знаю, кто я такой. Прости, Калимак, но я что-то не понимаю. Я не помню, как рисовал эти наброски», — взволнованно воскликнул Махавасту. «Я вообще ничего не помню из этой книги, ни рисунков, ни слов. Я могу вспомнить каждую из написанных мною статей, но вот это остается для меня загадкой». В глазах пожилого летописца блеснули слезы, а беспокойство в его ауре сменилось глубокой печалью. «Я все это написал и не помню ни слова». «А ты не пробовал обратиться в медицинский корпус?» – спросила Камила. «У меня был дядя, который к старости стал не в ладах со своим разумом. Он ничего не мог запомнить, даже того, что было только что сказано. А потом дошел до того, что забыл и своих детей, и жену, и себя самого тоже. Печально было наблюдать, как постепенно умирает его мозг». Махавасту покачал головой. «Мне известно о возможной деградации физических и умственных способностей, госпожа Шивани, и поэтому я сегодня попросил сделать сканирование мозга. Импульсы проходят через нейроны и синапсы головного мозга и подкорковой области вполне нормально, и приборы не зафиксировали никаких признаков атрофии или поражения в височных и теменных долях. Единственная аномалия – это небольшое затемнение в поясной извилине, но оно никак не может объяснить то, что со мной происходит». Лемиэль внимательно присмотрелся к рисункам, стараясь найти разгадку в небрежных зарисовках и отрывочных записях. «А ты уверен, что все это написано тобой?» – спросил он, изучая странные символы, заполнявшие страницы. Лемиэль не мог прочесть ни слова, но узнал язык и понял, что это необычный блокнот летописца. Это был гримуар. «Уверен», — ответил Махавасту, — «это мой почерк». «Откуда ты знаешь?» — спросила Калиста. «Ты же пользуешься устройством для записи с голоса». «Да, моя милая, но прежде чем применять подобный прибор, необходимо настроить его на манеру письма владельца. Не родился еще тот графолог, который смог бы отличить машинные записи от моих собственных». «А что это? Я ничего не могу прочитать», — сказала Камила. «Я не знаю, я никогда не видел этого наречия». «Это енохианский», — сказал Лемиэль. «Так называется язык ангелов». «Ангелов?» — изумилась Камила. «Откуда тебе это известно?» «В моей библиотеке на Терри «Имеется неполная копия Либерлоагает», — пояснил Люмиэль. Заметив растерянность друзей, он продолжил. «Предполагается, что это сборник молитв, посланный через древнего ученого Старой Земли. Книга написана как раз на этом языке, и мне удалось перевести лишь крошечные фрагменты. Вероятно, существовала вторая книга, «Клавис Ангелика», с таблицами соответствия, но мне так и не удалось ее отыскать». «Енохианский», — задумчиво протянул Махавасту. «Интересно, ты должен рассказать о нем подробнее. Может, вы забыли, но речь шла об опасности, грозящей Магнусу Красному», — напомнила Калиста. «Давайте сначала разберемся с этим». «О да, конечно», — воскликнул Махавасту и открыл свой альбом на последней странице. Набросок был сделан короткими штрихами угольного карандаша. В центре картины изображалось ногое тело, показавшееся из густого леса. Присмотревшись внимательнее, Люмиэль понял, что это вовсе не лес. Перед ним был огромный пучок извивающихся, похожих на змеи щупалец, которые поднимались из гигантской впадины. Он без труда узнал Магнуса Красного, обвитого десятком этих ужасных созданий. Другие Астартес тоже отчаянно сражались сотнями щупалец в гигантской пещере, внутри горы. «Что это?» – поразилась Камила. «Я ничего не могу понять». «Представления не имею», – признался Махавасту. «Люмиэль?» «Я не могу сказать наверняка, но согласен с тобой, выглядит скверно». «А что это за слово под рисунком?» – спросила Калиста. Под наброском было небрежно нацарапано одно единственное слово – и Люмиэль, обнаружив, что это один из немногих расшифрованных им символов, замер от ужаса. «Панфейдж», — произнес он, и Махавасту вздрогнул. «Что?» — спросила Калиста. «Что это означает?» «Это означает существо, поглощающее все», — ответил Люмиэль.